Глава 8. «Ну и загоняли же вы себя, доктор Мэтлок», — сказал Джейсон Гринберг, выходя с корта для игры в сквош. «Это была ваша идея. Меня бы вполне устроил кабинет кресел или даже встреча где-нибудь в центре. Здесь удобнее. Нам надо очень быстро все обсудить. Я записался в регистрационной книге как страховой инспектор, проверяя в коридорах огнетушители. Их действительно надо проверить». Мэтлок направился в угол, где лежал его серый спортивный свитер, завернутый в полотенце. Он развернул его и натянул через голову. «Ну, что вам удалось установить? Ночка у меня была, прямо скажем, жутковатая». «Никаким выводом мы не пришли. Во всяком случае, ни к чему конкретному. Есть, правда, кое-какие предположения, но не более того. Мы считаем, что вы держались очень хорошо». «Благодарю. Так что же это за догадки? Вы говорите как-то слишком отвлеченно». За стеной справа послышались глухие удары. Гринберг резко повернул голову. «Там что, еще один корт?» «Целых 5. Это тренировочные корты без мест для зрителей». Гринберг взял мяч и силой бросил его в стену. Мэтлок понял. Он поймал отскочивший мяч и бросил обратно. Гринберг принял его. Они продолжали перебрасываться мячом, медленно продвигаясь вдоль стены. «Мы считаем, что вас проверяют», — тихо, монотонно заговорил Гринберг. «Это самое логичное предположение. Ведь вы же нашли Ральфа и заявили, что видели машину. Ваша попытка объяснить свое появление в этом районе была настолько беспомощной, что мы решили, поверят. А они хотят знать точно. Вот почему и притянули девушку. Они все делают очень тщательно». «Окей. Предположение номер 1. Номер 2. Я сказал, что это предположение самое логичное. А в общем-то никакого другого и нет. Ну а что насчет Бисона? А что насчет Бисона? Кто там был, я или вы?» Мэтлок несколько секунд подержал мяч в руке, потом свечой пустил его в боковую стену, на которую Гринберг не смотрел. «Неужели Бисон оказался хитрее, чем я думал, и поднял тревогу?» «Возможно, однако мы сомневаемся. По крайней мере, то, что вы рассказывали...» Но Мэтлок рассказал Гринбергу не все. Он умолчал о телефонном звонке Бисона, без всякого умысла, просто и чисто эмоциональных побуждений. Лукас Херон был человек старый, мягкий и необычайно доброжелательный. Он всегда приходил на помощь попавшим в беду студентам, опекал молодых, неопытных и нередко по-юношески заносчивых преподавателей и столько раз примерял враждующие стороны в различных факультетских конфликтах. Мэтлок считал, что не имеет права упоминать имя Херона в суе на основании одного лишь телефонного звонка перепуганного наркомана. Он сам встретится с Хероном где-нибудь за чашкой кофе или на соревнованиях по бейсболу. Херон любил бейсбол. Он поговорит со стариком, посоветует держаться подальше от Арчера Бисона. «О Бисоне? Что?» — не расслышал Мэтлок. «Я спросил, вы не изменили своего мнения о Бисоне?» «Нет, он не фигура. Я думаю, он забудет и о травке, и о таблетках, разве только я составлю ему компанию, если ему покажется, что меня можно использовать. Я даже не пытаюсь вас понять. И не надо. Просто я какое-то время сомневался, но я поверить не могу, чтобы у вас была только одна версия. Но выкладывайте, что там еще». «Хорошо. Есть еще 2, и обе притянуты за уши. Они вылупились из одного яйца. Первая — утечка информации в Вашингтоне, вторая — утечка в Карлайле». «А почему вы считаете, что они притянуты за уши?» «Начнем с Вашингтона. Там об этой операции знает меньше десятка людей. Министерство юстиции, Министерство финансов, Белый дом. На этом уровне утечка исключается. А здесь? Здесь вы, Адриан Силфанд, и этот отвратительный тип Сэмюэл Крессел. У меня так и чешутся руки указать на Крессела. Он сволочь, но он тоже исключается. Конечно, я бы с восторгом сбросил с пьедестала многоуважаемого мистера Силфанта, но опять же ничего не выходит. Остаетесь вы. Так, может быть, это вы и есть? Потрясающе остроумно. Мэтлок поймал отскочивший мяч и посмотрел на агента. Поймите меня правильно. Мне нравится Сэм. По крайней мере, мне так кажется. Но почему вы его исключаете? По той же причине, что и Силфанта. В операциях подобного рода мы начинаем копать с самого начала. Подчеркиваю, с самого начала. Мы не принимаем во внимание ни должность, ни общественное положение, ни репутацию. Крессел чист, как Иоанн Креститель. Сволочь, но чист. С Силфантом еще хуже. Он такой, как о нем говорят. И так остаетесь только вы. Мэтлок резко послал мяч в левый верхний угол. Гринберг шагнул назад и, перехватив мяч в воздухе, послал его в правую стену. Мяч отскочил и пролетел у Мэтлока между ног. «А вы, оказывается, умеете играть». Мэтлок смущенно улыбнулся. «Был когда-то грозой Брандейса, известный частный университет в Новой Англии. А что с девушкой? Где она?» «У меня дома. Я велел ей не уходить до моего возвращения. Во-первых, для безопасности. Во-вторых, надо же навести в квартире какой-то порядок. Я прикреплю к ней человека. Не думаю, что в этом есть необходимость, но вам будет спокойнее». Гринберг взглянул на часы. «Да, спасибо. Нам надо спешить. Значит так, мы пускаем все на самотек. Полицейских, газеты и прочее. Никаких крыш, никаких контрлегенд, ничего, что мешало бы удовлетворению естественного любопытства и проявлению вашей вполне естественной реакции. Кто-то вломился к вам в квартиру и устроил дикий погром. Вот и все, что вы знаете. И еще. Возможно, вам это не понравится, но мы считаем, что так будет лучше и безопаснее». «Что именно?» «Нам кажется, что мисс Балентайн должна заявить в полицию о телефонном звонке». «Да бог с вами. Ведь звонивший предполагал найти меня у нее в 4 часа утра. А о таких вещах не сообщают. Особенно если ты получаешь стипендию и собираешься работать в музейном фонде». «Все зависит от точки зрения, доктор Мэтлок. Кто-то позвонил ей, попросил вас, процитировал Шекспира и произнес какое-то иностранное слово или название города. Она была вне себя от возмущения. Это не заслуживает и 5 строчек в газете. Но поскольку в вашу квартиру вломились, то, разумеется, она сообщила об этом звонке». Мэтлок молча прошел в угол корта, где лежал мяч, и подобрал его. «Мы просто парочка запуганных идиотов. Мы не знаем, что произошло, мы только знаем, что нам это не нравится. Вот-вот. Что может быть убедительнее, чем возмущение растерявшегося бедняги, который всем подряд рассказывает о своих несчастьях? Кстати, обязательно получите страховку за ваши старые книги. Мне пора. Здесь не так уж много огнетушителей. Мы ничего не упустили? Что вы сейчас собираетесь делать?» Мэтлок ударил мечом об пол. «У меня есть одно неожиданное приглашение. Неожиданно полученное после нескольких кружек пива в Африканском Содружестве. Меня пригласили на театрализованное представление подлинных обрядов, которые совершаются в племенах Мау-Мау при достижении мальчиками половой зрелости. Сегодня в 10 вечера в подвалах Лумумба-Холла. Когда-то он принадлежал братству Альфа-Дельта. Думаю, что немало белых епископалианцев жарится за это в аду». «Я вас снова не понимаю, доктор». Так-то вы готовите домашнее задание. Ведь Лумумба Холл идет в вашем списке первым номером. Виноват. Вы мне утром позвоните? Позвоню. Я буду называть вас Джим, если вы будете называть меня Джейсон. Согласен. Только без поцелуев. Окей. Потренируйтесь здесь некоторое время. Я с удовольствием сыграю с вами, когда мы закончим это дело. Договорились. Гринберг вышел. Он взглянул направо и налево. В узком коридоре никого не было. Никто не видел, как он входил или уходил с корта. За стенами слышались глухие, непрерывные удары мяча. Все корты были заняты. Сворачивая в главный коридор, Гринберг подивился, почему это в спортивном корпусе Карлайлского университета сейчас так многолюдно. Ведь 11 часов утра — это время занятий. Он услышал какой-то новый звук, не похожий на удар мяча о дерево, и быстро обернулся. Никого. Выйдя в главный вестибюль, он снова обернулся. Никого. Он быстро покинул помещение. Между тем странный звук, это был звук с трудом открываемой задвижки, прекратился. Дверь соседнего корта распахнулась, и в узкий коридор вышел человек. Он, как и Гринберг, посмотрел направо и налево, но, обнаружив, что в коридоре никого нет, не обрадовался, а явно забеспокоился. Упрямая задвижка помешала ему увидеть того, кто встречался с Джеймсом Мэтлоком. Вместо этого он увидел вышедшего в коридор самого Мэтлока, испуганно поднес к лицу полотенце и, закашлившись, быстро пошел прочь. Но все же недостаточно быстро Мэтлок узнал его. Это был полицейский, который приезжал к нему по вызову в 4 часа утра. Полицейский, который назвал его доктором, человек в форме, решительно утверждавший, что все неприятности в университете происходят от этих длинноволосых и нигеров. Мэтлок пристально смотрел ему вслед.